1. Унылая грязно-серая равнина тянулась на восток до самого горизонта, где переходила в такой же уныло-серый океан, только чуть голубее. Тут и там посреди этой равнины торчали мертвые палки аборигенных деревьев, засохшие и как бы обгрызенные. Палки эти торчали не в беспорядке, а выстраивались в ровные ряды, повторяющие план эльфийской грибной фермы, раньше располагавшейся в этом месте. Ферма, собственно, никуда не делась, грибы даже прибавили в росте от неожиданного обилия мертвой органики. Вирус, разбрызганный с воздуха 5 дней назад, не подействовал на грибы, он убил только аборигенные растения. Но уж растения он истребил все до единого, как и планировалось. Сверху разглядеть грибные грядки практически невозможно, потому что вся земля завалена по колено хворостом, сухими листьями и прочей растительной трухой. А там, где раньше пересекались несущие стены, слой мертвой органики вздымается до пояса, а то и выше. Очень неприятное место, пока до сортира дойдешь, 7 потов сойдет. Идешь, как по сеновалу, а под слоем сена скользкие грибы, того и гляди нога подвернется. И еще пыль это. Слава богам, что вчера дождь лил весь день. Ребята вначале расстроились, а потом обрадовались, когда поняли, что происходит. Пыль прибила, сено намочила, еще пару дней польет, глядишь, нормальная почва образуется, можно будет спокойно ходить, где захочешь. А пока с протоптанных тропинок лучше не сходить, а то наступишь на ядовитую мокрицу, не дай боги, и здравствуйте, края удачной охоты. Пока, правда, от мокричьих укусов никто не помер, все мокрицы попадались не ядовитые, и спасибо богам, что уберегают детей своих. На аборигенных животных вирус не подействовал, он уничтожил только лес. Лейтенант Вокер объявил на построении, что на инструктаже ему сказали, что специально уничтожать этих тварей не планируется, они сами скоро вымрут от голода, вначале травоядные, затем все остальные. Лейтенант как-то красиво выразился насчет того, что Верховное командование решило не расплющивать богомерзкую пищевую пирамиду, а подрубить с одного боку, и она сама упадет и развалится под своим весом. Из-за дырявых гор прилетят земные насекомые, за ними последуют птицы, придут звери, и не пройдет 300 дней, как будет на этом месте ни поганый черный лес и ни еще более поганая гнилая серая пустошь, а милая человеческому сердцу цветущая прерия. Но пока придется потерпеть. Они терпели. В принципе, не так уж и трудно было переносить все эти тяготы и лишения, к воне привыкаешь быстро, а остальное почти не напрягает. Особенно если не выходить из лагеря без нужды. Лагерь, кстати, получился, заглядение палатки пластиковые, непромокаемые, вдоль периметра охранная система с искусственным интеллектом по последнему слову древних нанотехнологий, мечта любого нормального бойца. Боевая задача, поставленная взводу лейтенанта Вокера, была проста. Высадиться в заданной точке, разбить лагерь и немедленно приступать к патрулированию указанного квадрата 5 на 5 километров. Обнаруженных эльфов ликвидировать непременно, аборигенную живность, на усмотрение бойцов. Но легко сказать патрулировать. В первый день они еще пытались выполнять приказ. Передвижение патрулей по мертвой равнине со стороны походило на шествие упоротых слепцов, то и дело поскальзывались и падали. Рядовой Вилла вывихнул голеностоп, а рядовой Кейн упал лицом в гнездо скалопендр, полчаса блевал и час отмывался. Так и не отмылся. Лейтенант даже приказал выделить ему отдельную палатку. Впрочем, к вечеру запах то ли выветрился, то ли ребята принюхались. Короче, спал Кейн в общей палатке и за всю ночь никого не вытошнило. И слава богам, в том первом и единственном выходе в патруль они даже набрели на эльфов. Но убивать не стали, взяли в рабство. Лейтенант поначалу упирался, дескать, в боевом приказе сказано уничтожить, но ребята ему объяснили, что приказ приказом, а воинскую смекалку никто не отменял. В приказе сказано уничтожить непременно, а не уничтожить немедленно, так что никто не запрещает бойцам вначале немного повеселиться. Если бы в рабство захватили старых самцов, лейтенант, наверное, настоял бы на точном выполнении приказа, но бойцам попалось 2 десятка молодых самок, только-только достигших половой зрелости, то ли школьный класс, то ли что-то еще в том же роде. Короче, заценил сэр Вокер лопоухих тварей и сказал: 2 мне в палатку, а с остальными делайте что хотите. Эльфиек оттрахали, затем стали веселиться. 3 случайно убили, лейтенант вылез из палатки и стал ругаться, дескать, кто убил, пускай трупы сам и выносит, а антисанитарию в лагере он разводить не позволит. А впредь, если захочется какую тварь замочить, надо сначала отвезти от лагеря на 200 метров или дальше, и там уже мочить. После этого эльфиек больше не убивали. В самом деле, кому охота переться по загаженному сеновалу 200 метров туда и 200 метров обратно ради такого сомнительного удовольствия? Садизм – дело хорошее, но надо и меру знать. А потом появились летающие роботы. Первого робота приняли за разведчика из генштаба, лейтенант даже приказал спрятать эльфиек в отдельную палатку, а третьему отделению выходить в патруль. Дескать, пусть начальство видит, что мы на приказ не положили, а работаем по графику. Просто так получилось, что одна группа уже вернулась, а другая еще не вышла. Но тут лейтенанта прервал Невилл Росс и вежливо объяснил, что начальство и так в курсе того, на что и с каким прибором они положили, и если аргвыводов не последовало, значит, начальство и не возражает особо. А что касается робота, похожего на маленький арбуз, то на схеме связи и взаимодействия он никак не отражен, хотя нет, уже отражен, тут помечено, что он инопланетный, Сытин его знает, что это такое. Робот приблизился и объяснил, что это такое. Прикольный, кстати, оказался этот робот, веселый такой, заводной. Вокер и братья Россы весь вечер с ним просидели, укурились в усмерть, роботу тоже предлагали, но он сказал, что наркотиков не употребляет, потому что это не предусмотрено конструкцией. Кроме того, в цивилизованных мирах химические наркотики не в моде, это примерно как спирт гнать не из пшеницы и не из картошки, а из ослиного навоза. Невилл спросил робота, как же они обходятся без наркотиков. Робот стал отвечать, но никто ничего не понял, потому что очень много было в этом ответе непонятных слов. Чиповки какие-то, оверклокинги. Походу выяснилось, что робот этот на самом деле не совсем робот, душа у него нормальная, человеческая, ее просто запихнули в тело робота с помощью инновационной технологии. Это, оказывается, реально новая технология, в развитых мирах ее изобрели уже после Барнардского БП, и на Барнарде ее пока не знают. Невилл возразил, что запихивать человеческие души во всякую нежить на Барнарде умеют давно, вон, Джон Росс все межвременья просидел в памяти компьютера, а потом ожил и всех спас. Робот заинтересовался и стал расспрашивать про Джона Росса. Невилл вначале не хотел ничего рассказывать, отнекивался, а потом как-то незаметно разговорился и походу проболтался, что он, оказывается, из тех богомерзких орков, которых Джон Росс сделал людьми по недомыслию. И Дик Росс тоже из этих, обалдеть. Они, оказывается, фамилии взяли в честь своего спасителя, а раньше у них фамилии не было, потому что скотине фамилии не положены. Стив Кейн так и сказал, и зря. Дик возмутился, ударил Стива кулаком в висок, тот упал, Дик стал пинать бесчувственное тело, пока его не оттащили, и все орал. Я вам сейчас покажу скотину, расисты недотраханные. Скотина вон, в палатке сидят, а я, суки, такой же человек, как вы, а кто не согласен, тому рога быстро обломаю и в жопу засуну. Меня сам Герман Пайк младшим братом называл, когда вас сержанты по учебкам трахали. Дико кое-как успокоили, а сэр Вокер подумал и сказал, что Джон Росс, человек великий, почти что бог, так что он, наверное, знал, что делал, и раз он сказал, что Невилл Росс человек, и Дик Росс тоже человек, то так тому и быть. С лейтенантом согласились все, кроме Стива Кейна, который как раз к этому времени очухался и воспылал гневом. Вокер на Кейна накричал и послал чистить нужник. Кейн попросил почтенного сэра указать ему хоть один нужник в этой поганой пустоши, которая вся один большой нужник. Лейтенант посмеялся, отменил приказ, и на этом инцидент был исчерпан. Когда страсти утихли, робот поинтересовался, что за скотина прячется в палатке, и Вокер рассказал ему про пленных эльфиек. Робот возбудился и стал просить подвергнуть их жутким пыткам или хотя бы оттрахать группой. Второе предложение лейтенант решительно отверг, а первое одобрил. Из палатки вытащили первую попавшуюся самку, оттащили на пустошь, привязали к дереву и стали сжигать живьем. Дерево было сырое и хворост тоже сырой, поэтому долго ничего не получалось. Потом кто-то предложил воспользоваться бластером, и самку все-таки сожгли. Но робот сказал, что это некрасиво, потому что слишком быстро, надо, чтобы жертва мучилась, иначе не катит. Да, в цивилизованных мирах знают толк в садизме, прокомментировал сержант Дай. Невилл Росс почему-то расстроился и стал говорить, что такой садизм ему не по нраву, что преступника замучить, дело хорошее, но эти самки никому ничего не сделали, а что их родители принадлежат к богомерской эльфийской расе, это не вина, а беда, и наказывать за это не следует. Сержант Лаффер возразил на это, что боги не лохи и потому лучше знают, кому у кого рождаться. У кого карма в порядке, тот в низшей расе не родится, а кто все-таки родился, тот сам виноват. Братья Россы от этих слов помрачнели и насупились. Лаффер сообразил, что ляпнул бестактность, и стал извиняться. В это время над пустошью появился второй робот. Он был заметно крупнее первого, где-то примерно 80 сантиметров в диаметре. Откуда он взялся, никто не заметил, просто с неба вдруг прозвучало: «Прошу прощения, почтенные сэры, разрешите присоединиться к вашей достойной компании?» «Разрешаю», — сказал ему Вокер. Робот опустился на утоптанную грязь и стал вытягиваться и менять форму, словно был изготовлен не из нанотехнологических композитов, а из чего-то полужидкого типа смолы. Вскоре стало ясно, что робот приобретает человекообразную форму. «Фигаси!» — воскликнул первый робот. «Это же Протеус! Третья модель или четвертая? 4С?» — ответил второй робот непонятно каким местом. 2 миллиона мании плюс 500 000 в год на техобслуживание. «Да ты, парень, богач!» — уважительно произнес первый робот. «Я тебя, наверное, знаю. Тебя как зовут? Анонимус», — ответил ему второй робот. «Ты случайно не потомок святого Анонимуса, которого Джизис из свиней изгнал?» — спросил сержант Дай. Надо сказать, что Дай в школе был отличником по легендам и мифам, очень этим гордился и при каждом удобном случае демонстрировал свои глубокие познания. Но в этот раз он, очевидно, что-то напутал, потому что роботы стали хохотать, как сумасшедшие. К этому времени робот Анонимус окончательно принял человекообразный облик и стал высок, широкоплечий, могуч сложением, а мышцы у него были большие и рельефные, не как у человека, а как у демонов на иконах, и мужской член тоже необыкновенно большой, как у демонов на иконах, но ни крыльев, ни рогов у Анонимуса не было. «А ты, парень, часом не демон?» — поинтересовался Вокер. «Интересная мысль, спасибо», — сказал Анонимус и отрастил на башке козлиные рога, и направился к палатке, в которую поместили пленных самок. «Куда это он пошел?» — спросил Невилл Росс непонятно кого. «Эльфиек трахать», — ответил ему первый робот. «Я бы на вашем месте за такие развлечения деньги брал. 1000 маний в час или даже 2000. У этого козлорогого хрена бабла немерено. 4С, надо же, в первый раз живьем вижу». Идея сдавать в наем пленных эльфиек приглянулась Вокеру. Но когда он стал расспрашивать, какие деньги имеют хождение в цивилизованных мирах, выяснилось, что реализовать эту не получится. Оказывается, граждане конфедерации не пользуются ни монетами, ни купюрами, ни даже чеками, а загружают деньги прямо в мозг с помощью какой-то неведомой магии, которая правильно называется спинтроника. И это вовсе не чиповка. Чиповка – это другое, хотя и близкое, хрен поймешь, короче. А те граждане, у кого мозги не прочипованы, пользуются какими-то неведомыми спинтронными карточками, которые в варварских мирах все равно нельзя применять, потому что нужен некий ридер и еще единая база с удостоверяющим центром, а ни того, ни другого на Барнарде нет. Дик Росс спросил, можно ли вырастить удостоверяющий центр в реакторной ванне. Робот посмеялся, потом извинился за свой смех, но по делу так ничего и не ответил. Дик Росс понял, что сморозил глупость. Из палатки, в которой скрылся Анонимус, донесся отчаянный самочий визг, затем послышались агрессивные вопли и звуки ударов. «Надо бы пойти проверить», — сказал Лаффер, «а то как бы эти сучки не замочили хорошего парня насмерть». Робот возразил, что ничего проверять не надо, потому что у Протеусов 4С тело очень прочное и удароустойчивое, и даже из бластера его с первого выстрела не всегда сожжешь. А если ему, скажем, глаза выдавить, то это ему по барабану, потому что в Протеусах реализована технология текучего композита, для них вырастить новый глаз взамен выдавленного, расплюнуть. И по яйцам Протеуса можно долбить сколько угодно, у него этот эксплойт не работает. Тогда его лучше, наверное, совсем не трогать, заметил Вокер. Если он такой крутой, наваляет нам всем разом. Укуренные бойцы стали хохотать над этой шуткой, но инопланетный робот сказал, что это не совсем шутка и что с 20 бойцов, вооруженными бластерами, Протеус вряд ли справится, хотя боги его знают, какое у него оружие встроено и сколько энергии в энергоблоке. Короче, лучше не связываться. На то мы порешили. Через час в расположении взвода приземлились еще 2 Протеуса. Первый робот сказал, что это третья модель, дешевая и отстойная, хотя для нормального человека, зарабатывающего на жизнь в поте лица, все равно дорогая. Ни слова не говоря, протеусы направились к палатке, лейтенант возмутился и заявил, что развлечение отныне платное и если почтенные гости желают побаловаться эльфитиной, то пусть сами решают проблему, чем и как за это дело заплатить. У таких уважаемых роботов наверняка найдется много полезных ништяков, чтобы расплатиться за услугу, не прибегая ни к волшебной спинтронике, ни к карточкам с ридерами. Протеусы посовещались и предложили 10 кило синтетической конопли. Вокер потребовал 20 кило, роботы сразу согласились, и Вокер понял, что продешевил. А еще протеусы сказали, что самый первый робот, который похож на арбуз, не просто так сидит и общается, но снимает видеорепортаж, притом на халяву. Первый робот стал возмущаться, но делал это так смущенно и неуверенно, что всем стало ясно, что он действительно снимает видеорепортаж, что бы это ни значило. Ребята стали требовать за видеорепортаж еще конопли, робот смущался и говорил, что потратил все свои скромные сбережения на гиперпереход туда-обратно, что потом, когда он продаст этот видеопортаж куда надо, он, конечно, расплатится, но сейчас это невозможно, бла-бла-бла. А ведь жизнь налаживается, сказал Невилл. Никогда бы не поверил, что у Джона все получится. А то ли еще будет, сказал Дик. Прикинь, вместо этого серого говна будет здесь нормальная степь, речка, дом, сад, пара эльфиек для утех. Счастье. Да, счастье, кивнул Невилл. Не зря сражались. Да, не зря, согласился Дик. О, конопля прилетела. Пойдем, попробуем, что цивилы курят. И они пошли приобщаться к благам цивилизации. 2. Редкий человек способен совершить за свою жизнь 2 гиперперехода и остаться живым и в здравом уме. Попадание человеческого тела в дополнительные измерения, пусть даже на 1 квант времени, оказывает на иммунную систему какое-то неясное вредное воздействие, и если оно повторяется, организм дает мощнейшую аутоиммунную реакцию. Полная перезагрузка иммунитета теоретически должна помогать, но не помогает, потому что к тому моменту, когда она завершается, в организме уже успевают произойти необратимые изменения. Человеческая наука столкнулась с этим эффектом около 1000 лет тому назад, когда первые гиперпространственные корабли отправились с Земли изначальной к далеким звездным системам. Решение проблемы было найдено, даже 2, но, к сожалению, для широкого применения ни одно из них не годится. Во-первых, существует так называемая прививка от космоса, биотехнологическая сыворотка, инъекция которой гарантированно защищает организм от вредного воздействия гиперпространства. К сожалению, в каждом 10-м организме эта прививка вызывает сложный каскад патологических реакций, неизбежно приводящих к смерти, не быстрой, но довольно мучительной. При этом заранее определить, кого прививка убьет, а кому поможет, невозможно. Потому что эффект прививки определяется не генотипом и не особенностями обмена веществ, а случайными факторами, имеющими квантовую природу. Если сделать 10 клонов одного и того же человека, и выращивать эти клоны в абсолютно одинаковых условиях, а потом всем 10 клонам ввести прививку от космоса, один клон погибнет. Такие эксперименты проводились неоднократно, впрочем, не на людях, а на неразумных животных, а может и на людях тоже. В настоящее время прививку от космоса делают только курсантам космических училищ, будущим космонавтам-разведчикам. Но космонавты-разведчики, отморозки еще те, а нормальный человек ни за что не пойдет на 10% риск мучительно помереть прямо здесь и сейчас. Несколько ампул с прививкой от космоса обязательно присутствуют в аптечке каждого космического корабля, но вскрывают эти ампулы крайне редко, только в самых безвыходных ситуациях. Если, например, возникла необходимость расформировать и эвакуировать внепланетное поселение, а среди личного состава есть 1-2 человека, которые не родились здесь, а прибыли через гиперпереход уже в зрелом возрасте. Но такое бывает редко. Второй способ обмануть гиперпространство – отправить в гиперпереход не свое тело, а робота, в которого помещена копия твоей души. Этот способ сравнительно новый, его начали применять всего несколько десятилетий назад, и широкого распространения он до сих пор не получил. Во-первых, роботы, способные хранить копию человеческой личности, стоят очень дорого. Во-вторых, сама процедура сложная, требует участия 3-4 высококвалифицированных живых операторов, а потому тоже дорогая. В-третьих, слияние с оригинальной личностью по завершении путешествия, Дело непростое. Большинство людей переносит слияние без больших проблем. Ну, попринимают нейролептики месяц-другой, потом отпускают. Но изредка встречается индивидуальная непереносимость, и тогда медицина бессильна. Так что отправиться в теле робота поглазеть на иные миры – не самое безопасное дело. Но желающие все равно находятся. Например, журналисты, зарабатывающие на жизнь репортажами с экзотических планет. Именно журналисты первыми появились на Барнарде. Большинство из них пользовались самыми дешевыми роботами. Это такие маленькие нанокомпозитные шары, каждый из которых оснащен антигравитационным двигателем, небольшим энергоблоком, спинтронным компьютером, в который загружается копия личности человека-хозяина, и еще внушительным набором видеокамер, микрофонов и устройств для подключения к самым разнообразным компьютерным сетям. На пятый день контакта с цивилизацией на Барнард начали прибывать туристы. В отличие от журналистов, они предпочитали дорогие роботы класса Proteus, способные принимать любую форму в пределах разумного и передавать в загруженную личность имитацию нервных сигналов, почти неотличимых от тех, какие передает нормальное человеческое тело. Рекламные проспекты Proteus Incorporated утверждают, что их продукция полностью заменяет оригинальное биологическое тело, и если пожить в Proteus достаточно долго, то даже возвращаться в родное тело не захочется, потому что оно начнет казаться отстоем. Но пользователи Proteus'ов пишут в отзывах, что корпорация выдает желаемое за действительное. Да, штука хорошая, с убогими ширпотребными шариками никакого сравнения, но ощущения все-таки неестественные, надо долго привыкать. И даже когда привыкнешь, все равно не то. Будто в легком биозащитном скафандре ходишь, удобно, движение не стесняет, дыхание не затрудняет, даже сексом можно заниматься. Но все равно есть неуловимое ощущение, что что-то не то. Вот пройдет лет 20-30, доведут конструкцию до ума, тогда можно будет рекомендовать для массового употребления, а пока Proteus'ы – удел немногочисленных извращенцев. Джон понимал, что эти извращенцы действительно немногочисленны, что большинство жителей развитых миров конфедерации – нормальные адекватные люди. Им не интересно выкидывать на ветер кучу денег, чтобы переместить свою душу в робота, совершить в этом теле гиперпрыжок на новооткрытую планету и десяток другой дней предаваться там разврату и беззаконию. Но развитых миров много, и даже если взять из каждого мира всего по 2-3 таких извращенца, общее их количество получается внушительным. Трудно сказать, кто больше действует на нервы, журналисты или туристы. Скорее, все-таки журналисты. Умом понимаешь, что туристы опаснее, они убивают, калечат, насилуют. И не только представителей низших рас. Вон, вчера банду из 3 Proteus'ов накрыли фибосом прямо на Freedom Avenue. 2 больших дома сгорело, 20 человек погибло и еще орков немерено. Но не спускать же это безобразие на тормозах. Прямо на центральном проспекте столицы, в 3 кварталах от бывшего Совета наций. Идиоты. Более мягкие меры воздействия к таким туристам неприменимы технически. Боевая мощь Proteus'а сопоставима с боевой мощью 4 хорошо обученных пехотинцев, вооруженных бластерами, оснащенных биодетекторами и подключенных к тактическому компьютеру, которым управляет толковый офицер. Арестовать веселящегося туриста нереально, его можно либо уговорить прекратить безобразие, либо уничтожить тяжелым оружием. Третьего, к сожалению, не дано. А на переговоры идут, к сожалению, далеко не все. Многие включают какой-то эйфорический оверклокинг и становятся совершенно невменяемыми, будто упоролись в усмерть. Печально. Но большинство упоротых Proteus'ов все же стараются не попадаться на глаза властям и вообще высшей расе. Заберутся куда-нибудь в захолустье и потихоньку занимаются беззаконием. Впрочем, бывает и не потихоньку. Вон, к востоку от Идена уже пятый день идет большая ролевая игра. 10 туристов играют за орков, другие 10 – за эльфов. Отловили по 2000 человекообразных, сделали им инъекции, подавляющие волю, и направили воевать друг против друга. Пока армии просто маршируют и тренируются, но скоро уже состоится решающее сражение, то ли завтра утром, то ли уже сегодня вечером. Надо будет посмотреть трансляцию, интересное зрелище должно быть. Чем ближе Джон знакомился с технологиями развитых миров, тем печальнее ему становилось. Когда он говорил Герхарду, что их родной Барнард – убогая помойка, он еще не представлял, насколько это верно. Как же они одичали. Смешно вспомнить, примитивная тепловая электростанция казалась чудом техники, лампочки на столбах, автомобиль на тепловом двигателе в каждой семье, а самолет не в каждой. Варвары. Джон, правда, и тогда знал, что это не высокие технологии. Он тогда наивно полагал, что высокие технологии – это эльфийские нанозаводы, если их правильно перепрограммировать. Ага, как же. Теперь он узнал, что стационарные нанозаводы реакторного типа – уже даже не вчерашний день технологий, а примерно как паровые машины в конце второй эпохи. Сейчас в ходу так называемые яйцевые технологии. Так, в каждый протеус вмонтировано яйцо нанозавода, помещаешь его во влажную почву, подводишь энергию, и оно тебе делает все, что надо. Мешок синтетической конопли, готовый к употреблению, изготовляется за полчаса, что-то более сложное, наверное, приходится выращивать дольше, но более сложные вещи туристы на Барнарде пока не выращивали. А самое противное, что программные интерфейсы этих яиц совершенно несовместимы с древними нанозаводами. Джон, наивный, думал, сейчас он скачает из сети новые программы и начнет притворять в жизнь реально новые технологии, придет всеобщее счастье, никто не уйдет обиженным. Ничего подобного. Не в райский сад превращается Барнард, а в цирк с клоунами, мрачный такой кровавый цирк. Особенно печально, что правительство конфедерации не проявило абсолютно никакого интереса к новооткрытой колонии Барнард. Ни дипломатического посольства, ни хотя бы формального заявления в галактической сети, ничего. Хоть бы роботов-разведчиков прислали. Впрочем, зачем им роботы-разведчики, когда журналисты сотнями клубятся, стоит только на открытое место выйти, сразу налетают и начинают с дурацкие вопросы задавать, и ничего с ними не сделаешь, не отстреливать же из бластера. Начнешь стрелять, того и гляди сам себя убьешь, у них же на бортах не написано, у кого сколько энергии в энергоблоке осталось. И не боятся ничего, сволочи, чего им бояться, жизнь-то не последняя, гады. Внимание Джона привлек сигнал от спутниковой группировки. На орбите Барнарда появился большой корабль, масса порядка 1000 тонн. Если не больше, цивилизованные корабли делают гиперпереход не на окраине Солнечной системы, а на самой границе атмосферы, на гравитационные поля им, похоже, наплевать. Второй уже случай. 4 дня назад на орбиту Барнарда тоже вышел большой корабль, сделал 3 витка, затем распался на 1000 роботов и осел на северном континенте, чуть ли не на всей его площади. А позавчера 500 роботов взлетели, собрались в большой корабль и улетели через гиперпереход обратно в цивилизованные миры. А остальные 500 все еще копошатся в черных зарослях, аборигенную биосферу исследуют, наверное. Нет, не на орбиту новый корабль вышел. Орбитальная скорость почти нулевая, он не крутится вокруг планеты, а падает прямо на северный континент, на южное побережье, на край дельты большой реки, безымянной, как и весь континент. Как они, интересно, собираются такую массу через атмосферу провести? А, понятно, силовое поле. Ну да, им энергию экономить не надо, энергии у них хоть задницей ешь. Может, запрос отправить, спросить, что за корабль? Не ответит, конечно. Ну надо же, ответили. «Приветствую, Барнард», — прозвучал в прочипованном мозгу Джона телепатический сигнал с корабля. «Я Джон Флауэр, иду на посадку в Блэкпис-Сити». «Хорошо, что мозговые интерфейсы за 8 веков межвремения изменились не так сильно, как остальная техника. Удалось все-таки привести свой чип в соответствие мировым стандартам, хотя обновлений пришлось загружать аж 15 штук и 2 раза ждать по 4 часа, пока не завершатся аппаратные апгрейды. Зато теперь можно общаться с цивилизованными компьютерами по-нормальному, не как дрессированная обезьяна с планшетником». «Приветствую, Джон Флауэр», — послал Джон ответную мысль. «Сообщите, пожалуйста, цель визита и характер груза на борту». «А что, на Барнарде таможня появилась?» — озабоченно поинтересовался Джон Флауэр. «Очень четко выраженная эмоция, настоящая человеческая. Особо продвинутый робот, или...» «Да, таможня у нас теперь есть», — сообщил Джон. «Мы тут помаленьку цивилизуемся. Назовите цель визита и характер груза на борту. Вы, кстати, человек или робот?» «Я человек», — ответил Джон Флауэр. «Азис Альбарак, вице-президент Блэкписа. Я не нахожу в вашей информационной сети подтверждения информации о таможне. Если она и существует, то оформлена с нарушениями, и поэтому...» «Цель визита», — прервал Джон его словоизлияние. «Мы основываем колонию», — сказал Азис. «Согласно действующей юридической практике, все континенты планеты Барнард, кроме терраформированного, доступны для колонизации. Вчера я направил заявку в глобальной информатории, она принята, вы, конечно, можете опротестовать. У меня на орбите 2000 хорнетов, сказал Джон. Я могу опротестовать любую заявку на этой планете. Не 2000, а 150, 200, уточнил Азис. А у Блэкписа на сегодняшний день 3 миллиона последователей, и это число растет с каждым днем. Скоро мы получим конституционное большинство в парламентах двух планет, так что брецать оружием не советую. Вы, наверное, Джон Росс, допустим, сказал Джон. Рад с вами познакомиться, сэр Джон, воскликнул Азис. Позвольте пригласить вас в Блэкпис Сити, только не сегодня, нам еще город закладывать, а скажем, через сутки. Да, ровно через сутки будет нормально. И Алису с собой обязательно возьмите, с ней многие хотят познакомиться, она очень популярна в галактической сети. Она такая красивая, обаятельная, непосредственная, почти наверняка женщиной года станет. Так вы прибудете, вместе с леди Алисой, обязательно прибуду, мрачно произнес Джон. Вместе с леди Алисой, только потом не жалуйтесь. На что, удивился Азис. На все, ответил Джон. Алиса, она очень непосредственная. Да и я тоже. Сэр Джон, вы не непосредственный, возразил Азис. По опросам портала власти политика вас считают самым великим интриганом за последние 300 лет. А если еще учитывать вашу прошлую жизнь. Ваша жизнь, сэр Джон, настоящий сюжет для фильма. Хотите, сведу вас с хорошим режиссером. Настоящим, не из той шушеры, которая вас уже, наверное, достала. Не хочу, оборвал его Джон. Извините, у меня много государственных дел. Конец связи. 3. Ровно через сутки Джон и Алиса вышли из темного коридора нанозавода Фриска на посадочную площадку. К ним немедленно спикировали три робота-арбуза. Сэр Джон, как вы относитесь к применению торсионной гомеопатии для снятия тошноты при телепортации на средние дистанции? Спросил первый. Сэр Джон, говорят, вы собираетесь подписать хартию за свободу членистоногих трансформаций, поинтересовался второй, а третий робот ничего не стал спрашивать, а провозгласил, обращаясь к воображаемым зрителям. Сегодня леди Алиса надела простое ситцевое платье длиной до середины бедра с высоким поясом, на ногах легкие сандалии-босоножки, сильно изношенные, в прическе доминирует естественный стиль. Опять сетку прогрызли, бляди, констатировал Джон. Как они только ухитряются. 3 дня назад полковник Мунлайт по совету Джона распорядился накрывать посадочную площадку специальной мелкоячеистой сеткой, чтобы роботы-журналисты не приставали к сотрудникам и не залетали в узкие коридоры, откуда на гравитационном двигателе не выберешься, а отрастить ноги конструкция позволяет не всем. Идешь по коридору, никого не трогаешь, а посреди дороги валяется такой бедолага и голосит: «Подберите меня, пожалуйста, и вынесите наружу, а то закорочу энергоблок, и все тут сгорит к бесам и демонам». Научились уже ругаться по-местному, засранцы. А возьмешь его на руки, он тут и говорит: «Позвольте, я возьму у вас интервью, пока вы меня несете». Вы когда-нибудь занимались сексом с козой? Очень хочется выбросить, но страшно, вдруг в самом деле закоротит энергоблок и спалит тут все. Ему-то терять нечего, слил информацию на спутник, отключил эмоциональные контуры и можно спокойно помирать. Это ему не больно и не страшно, и жизнь-то не последняя. «Позвольте, я расскажу», – неожиданно заговорил обгорелый пень, торчащий слева от дороги. «Они на сетку бревна сбрасывают, отращивают длинные тросы с крючьями, цепляют в лесу подходящую ветку, переносят и швыряют на сеть с большой высоты, а потом, как дыра образуется, раздергивают ее крюками и пролезают внутрь. Сетка от них не защищает, силовое поле нужно ставить». Произнося эти слова, пень постепенно трансформировался в человекообразную фигуру. И не только он, 2 бревна, валяющиеся рядом, тоже оказались замаскировавшимися протеусами. «Писец», — сказала Алиса, — «уже не арбузы, уже протеусы внутрь пролезают. Так, глядишь, начнут экскурсии по заводу водить. А что, можно?» — заинтересовался бывший пень. «Я бы с удовольствием посмотрел. Вы дворец уже достроили, Дерек? Деточка, отращивай быстрее глазки и поздоровайся с тетей Алисой. Леди Алиса, мы так рады вас видеть, мы вас так любим всей семьей, мы будем за вас голосовать на галактическом конкурсе, вы такая необыкновенная женщина». «Здравствуйте, тетя Алиса», — сказала то бревно, которое поменьше. «Папа, у меня правый глаз не фокусируется». «Подождите минутку, тетя Алиса, не уходите», — воскликнул пень. «Дайте ребенку на вас посмотреть, Он так хотел. «Сэр Джон, скажите что-нибудь на память. Вожди варварских народов высокомерны и неучтивы», — провозгласил один из шарообразных роботов, висящих в воздухе, над их головами. «Это легко объяснить, исходя из теории миметической эволюции». Джон высоко подпрыгнул и попытался ухватить робота за уши антенны, но промахнулся. Журналист подпрыгнул на метр вверх и добавил: «А еще они наглые и агрессивные. Это тоже легко объяснить». «Зря ты у меня бластер отобрал», — вздохнула Алиса. «Не зря», — возразил Джон. «Пожар устроишь». «Да хоть пожар», — буркнула Алиса. «Никаких сил нет терпеть эту пакость». Они забрались в десантный отсек штурмовика. Джон закрыл люк. Назойливое бормотание роботов оборвалось. «Стало хорошо». Машину затрясло. К горлу подкатила невесомость. «Далеко нам лететь?» — спросила Алиса. 8 минут», — ответил Джон. «Совсем рядом. А этот блэкпис, это что такое?» — спросила Алиса. «Я так и не поняла, что ты мне в планшетник залил. Там безумие какое-то». «Безумие и есть», — согласился Джон. «Цивилизованные миры в нашей системе понятия абсолютно безумны. Блэкпис еще ничего, а вот артроподная трансформация. Короче, так, блэкпис, что-то вроде секты, они верят, что жить в согласии с природой – это хорошо, а перестраивать природу под себя – это плохо. Они технологиями разве не пользуются?» – удивилась Алиса. «Как же они тогда сюда прилетели?» «Технологиями они пользуются», – сказал Джон. «И обычными, и био, и нано, всеми пользуются. Но они говорят, что любят жить в согласии с природой. Не надо пытаться разрешать это противоречие, для сект это нормально. Раньше эта секта называлась Гринпис. А когда они узнали про черные леса Барнарда, от нее отделилась дочерняя секта Блэкпис, и эти новые сектанты хотят поселиться на нашем северном континенте и жить там в согласии с природой, как эльфы», — уточнила Алиса. «Будут себе ухи и буркал отращивать?» «Как-то так», — пожал плечами Джон. «Я точно не знаю, я о них только в сети информацию читал, вживую ни с кем толком не разговаривал. Они сейчас сильно заняты, они город выращивают. 5 квадратных километров леса вытравить подчистую, это тебе не шутки. Интересное у них согласие с природой», заметила Алиса. Джон ничего не ответил на это, только еще раз пожал плечами. Они приземлились на центральной площади Блэкпис Сити. Когда Алиса выбралась наружу, она огляделась по сторонам и сказала: «Фигаси, это все за одни сутки выросло». «Угу», ответил ей Джон. «Гляди, как они журналистов гоняют, нам тоже так надо». Алиса подняла голову и увидела, как на робота-журналиста напали 4 таких же летающих робота, связанных квадратной сеткой, в 4 углах которой они располагались. Журналист попытался увернуться, но безуспешно, его запутали и поволокли прочь, к морю. Внезапно все 5 роботов исчезли в ослепительной вспышке. «Самоликвидировался», — констатировал Джон. «Твою мать», — сказала Алиса. «Ни хрена не вижу». «Ничего, скоро пройдет», — успокоил ее Джон. «Минуты через 2 проморгаешься. Будешь все нормально видеть. Надо было отвернуться, как я». «Ух ты, что такое?» — забеспокоилась Алиса.